легенды, связанные с пралаями и с Варна-Санкары. И он описывает, Варна-Санкара, нежелательное население планеты, это люди, которые не хотят улучшить свои качества. Они становятся Варна-Санкары. Что это означает? Допустим, человек похотлив. Как вы думаете, похотливый человек – это хорошее качество? Нет. Завистлив? Нет. Алчный? Нет. Гордый? Нет. Неспособный прощать? Нет. Не стремящийся к духовной науке? Нет. Следующее. Жестокий? Коварный? И так далее. Если человек не видит в себе это, или ему говорят, что в тебе это есть, и он не пытается от этого избавиться, то такой человек сразу попадает в разряд Варна-Санкары. Что с ним произойдет? От несчастного случая он погибнет в какой-нибудь чеченской кампании, в Афганистане, в Вьетнаме, в Великой Отечественной войне. 20 миллионов угрохали Варна-Санкары и так далее. То есть такие люди будут уничтожены. Разными способами. Таков закон природы, который описывается, и мы с вами пройдем его, называется карма. Закон кармы, или то, что мы называем в нашем варианте судьба. От судьбы не уйдешь, люди говорят. И судьба влияет тогда на человека 100%. Можно изменить свою судьбу, поэтому говорят, человек творит сам свою судьбу. Человек может изменить свою судьбу, если он хочет изменить свои качества. И свое лицо изменить, завиться, губы накрасить, кольцо купить, новые штаны, мускулы накачать. Это не имеет никакой ценности вообще. Таких людей называют двипада-пашу, двуногие животные. Что они пытаются улучшить свое внешнее, но внутренне они остаются такими прежними, такими же негодяями. Завистливые, похотливые, гордые, жестокие, трусливые в то же время. Поэтому, как говорят, на каждую силу находится сила. И так далее. Вы слышали, да, недавно боксеров пристрелили там? Вот. Банька, да, называется? Это называется Варна-Санкара. Когда вы что-то улучшаете, не улучшая свои внутренние природы. Вы можете стать чемпионом мира. Брюс Ли вообще был очень популярен. Его нет. Джордж Кеннеди в молодом возрасте имел самую красивую жену. Он был одним из самых богатейших людей в мире. Он стал президентом самой богатой и самой влиятельной страны в молодом возрасте. И у него была самая крутая любовница. Кто? Мэрилин Монро. Два выстрела. И что? И нету Кеннеди. Спокойно. Да, конечно. Конечно. Есть философия войны, есть философия духовности. Это разные вещи. Философия войны и философия духовности разные вещи. Понимаешь, да? Можно быть прекрасным воином и при этом быть негодяем. Ты знаешь об этом? Поэтому Брюс Ли, кстати, на самом деле очень сильно изучал Бхагавад-гиту, такое произведение. Есть фильм, там его ученики говорят, что он всю свою философию джи-кван-до построил на Бхагавад-гите. Он сказал, что он был приверженцем такой философии, которую потом распространили кришнаиты. Кришнаизм. Как раз вот Брюс Ли придерживался этой философии. Когда разрабатывал свою школу, которая называлась школа. Итак, ладно, мы опустим это. Пожалуйста, меня не перебивайте, потом мне опять сложно в струю попасть. Итак, следующее. Сатья-юга. Люди огромного роста, если вы помните, они живут 100 тысяч астрономических лет, которые воспринимают как 100 лет. После этого начинается пралая. Следующая эпоха называется Трета-юга. Длится 1 296 лет. В 10 раз люди деградируют, в 10 раз становятся меньше ростом, в 10 раз они становятся более похотливые, завистливые, глупые, тупые и так далее, и так далее. У них в 10 раз хуже зрение, слух, обоняние, осязание, все их функции мозга, то есть мыслительной деятельности, разум и усиление ложного эго, то есть усиливается самость. Что это означает? То есть они в 10 раз сильнее начинают отождествлять себя с телом. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот как мы здесь, нам неприятно, допустим. Вот здесь вот есть ребята азиатские, так сказать, национальности, есть индоевропейцы, так говорят. И если кому-то говорят, ух ты, узкоглазый, вы задеваете. Так? Или говорят, а ты что, так сказать, русский, бузкий нос, так сказать, картошкой. отсюда еще гармошку. И человека тоже это задевает. Почему? Потому что мы отождествляем себя с нашим телом. 10 раз каждую эпоху человек все сильнее и сильнее начинает отождествлять себя с телом. Национальность, определенная религия, определенное место рождения, тип тела. Допустим, вы говорите, у кривоногая. Как вы думаете, отреагирует женщина? Вы говорите, у кривоножка, ку-ку. Или вы говорите человеку, а ты что, ушастик, чебурашка, вообще, верно, положался. У него проблемы. Так ведь, да? Почему? Никто не подчиняет ему. Это тело, не больше. Но люди привязывают к телу к своему. И поэтому, когда вы говорите что-то о их теле, у них проблемы возникают. Прямо ощущаете в сердце проблемы, гнев, обида какая-то возникает. В сати-югу люди не отождествляют себя с телом. Они понимают, что тело является механизмом. Поэтому нету никаких национальных каких-то распри, каких-то, даже половых не бывает различий. Что означает? Есть мужчины, есть женщины. Но они так на этом не сконцентрированы. Поскольку и женщины, и мужчины понимают, в чем истинное положение живого существа, что они являются духовными душами, и все они направлены к одной цели – как вырваться из круговорота рождения и смерти. То, что мы находим в христианстве как воскресение, в мусульманстве как мукти – освобождение, в буддизме как нирвана, и в индуизме как мокша, и так далее. Всевозможные вопросы. То есть, как освободить человека из круговорота рождения и смерти, называется самсара-чакра. Самсара-чакра. Чакра означает колесо. Самсара – колесо или круговорот рождения и смерти. Когда человек рождается, стареет, болеет и умирает. И все вы, будь вы кривоногие, лопоухие какой-то нации, всем придется что? Родиться, состариться, заболеть и помереть. А кто-то даже родился и помер. А кому-то даже и родиться не дали, уже помер. Кто до скольки будет? Все, у всех есть свое исчисление времени в соответствии с его прошлой деятельностью. Итак, люди в следующую эпоху в 10 раз меньше живут. Они живут 10 тысяч лет. Следующая эпоха называется два параллельных. Третий цикл. Также наступают разрушения, остаются какие-то определенные части незатронутые, а в основном все уничтожается. Наступает два параюга, медный век. Он длится 864 тысячи земных лет. И люди в этот период уже живут 1000 лет. Я вам рассказываю, как в Библии это подтверждается, что Адам там жил 936 лет там, и так далее. Помните, да? Все помните. Поэтому я не буду, я так вам как бы оживил память, потому что почти неделю мы не виделись, я думаю, что кто-то забылось. Поэтому я вас спросил, на чем мы остановились, и пришел к выводу, что мы ни на чем не остановились. Что за эту неделю все из головы улетело. Итак, Кали-юга, если вы помните, мы дошли до Кали. Кали-юга – это век, в который, или эпоха, в которой мы сейчас живем, она длится 432 тысячи земных лет, началась 19 февраля 3102 года до Рождества Христова, по современному летоисчислению. На сегодняшний день какой у нас? 5 ноября 2002 года. Прибавьте еще 3102 и получите, когда началась Кали-юга. Она длится 432 тысячи лет, еще столько лет предстоит. В эту эпоху люди должны жить 100 лет, но люди не проживают этого столетнего возраста. Сейчас, в соответствии с тем, что люди ведут неблагочестивый образ жизни, жизнь их сокращается катастрофически. Рост людей, средний рост людей в эту эпоху 180 сантиметров. Это средний рост человека. Таков антропогенезис. 100 лет жизни и 180. Это 100 лет, это средняя продолжительность жизни. И средний рост живого существа 180 сантиметров. Можете себе представить, что каждую эпоху в 10 раз больше и дольше. Итак, если вы помните, я вам говорил, что находят в других культурах, подтверждающие эти все системы. Что на самом деле это веды. И я вам рассказывал, как древнегреческий писатель, историк и философ Аратос, такой очень большой авторитет, в 1000-летии до нашей эры упоминает в своих работах о живых существах, которые жили в золотой век и направлялись все к Богу. Люди жили мирно, без лицемерия и ссор, они были великанами и жили долго. В серебряный век Эти люди ушли в великие земные горы, помните, я рассказывал, да? И спустились однажды наказать людей за их злые дела. В бронзовый век покинули эту планету, то есть они реализовались, эти многие, не дожидаясь железного века, так как люди изобретут топор и нарушат самый важный закон Вселенной, убьют корову и первый раз попробуют ее мясо. Закон Вселенной, не какой-то Индии закон, как сейчас говорят. Это в Индии корова, так сказать, священная. А у нас священная кто? Попугай или кто? Курица. У русских что священное? Орел. Пельмени. Сало и яички. Сало, яички. Пузырь. Во. Священный пузырь. Также я упоминал вам, индейцы Сиу описывают небесного человека, живущего на земле во времена их предков, когда все люди были великанами и жили долго. Также было огромное земное братство. И он объясняет, они, индейцы Сиу, объясняют эту древнюю науку свою о древнем быке Буфало. Также проводится аналогия в Шримад Бхагава, там есть бык Дхарма. И индейцы говорят, что бык сейчас стоит на одной ноге. Три ноги перебито. Эти ноги олицетворение религиозных принципов. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Говорится, три ноги перебиты, осталась только правдивость. Если мы заглянем в Шримад Бхагава, там описывается мистический бык Дхарма, у которого перебито также три ноги, которые являются милосердием, чистотой и аскетизмом. И он тоже стоит на одной ноге, которая называется правдивость. Смотрите, какие параллели удивительные. Это говорит о том, что на Земле, несомненно, существовала единая культура, единое представление о мире, о бытии, об окружающей среде и о Боге или о высших сферах. И единая концепция, что же является целью и смыслом человеческой жизни. Древнескандинавские саги описывают то же самое. Четыре уклада общества, золотой век, когда все желают удовлетворить того, кто управляет всем. Они великаны и живут долго. Описывается серебряный век, принесший насилие, бронзовый век, эпоху ножей и мечей, расколотого общества, и железный век, называемый Рагнарок. После этого с низших планетарных систем поднимается огонь и уничтожает все. И все опять возвращается к веку добродетели. Это также согласуется со всей концепцией века. И помните, я вам напоминал некоторые такие факты, которые никто не сможет опровергнуть. Мы построили наши занятия на каких-то определенных фактах, которые никто не способен опровергнуть. Ни спецслужбы, и тем более ученые. Ни ученые, никто не может опровергнуть. Это факты. Научные. Записи Порфирия, 300-й год нашей эры, где он пишет: «Соратник Александра Македонского Калисфен послал Аристотелю вавилонские трактаты о движении звезд, покрывающие период 31 тысячу лет. Древнегреческий астроном Гипарх говорит, что ассирийцы сохранили записи движения основных семи планет в период 270 тысяч лет. Вавилонский историк Беросус описывает общее время правления вавилонских царей до потопа 432 тысячи лет». Удивительно. И также я вам рассказывал о Библии. До потопа, Библия в Ветхом Завете описывает до потопа, персонажи там присутствуют, и после потопа, после Ноева потопа. И они подтверждают. До потопа — это значит два пара юга. Более 5000 лет описывает Библия. И они описывают. Адам до потопа жил 930 лет. Если вы помните, в прошлую эпоху люди должны жить 10 раз больше. Сейчас, если 100, тогда сколько? 1000. И они описывают Библию. 930 жил Адам, Сив 912, Енос 905, Каином 910, Малерил 895, Мафусал 969, Ной, сам Ной, 950 и так далее. После потопа уже наша эпоха начинается и резкое сокращение жизни. Сим 600, Арфаксад 438, Сала 433, Фалик 239, Авраам 175, Исаак 180, Яков 147, Левий 137 и Моисей глубоким дряхлым старцем умирает в 120 лет. Так резко начинает сокращаться жизнь. Четко в соответствии с ведическим представлением. Но те, кто Библию создает, они не понимают, что это сочетается и подтверждает. Итак, сейчас мы с вами затронем этот вопрос. Вы помните, да, о пяти уровнях сознания, о которых мы говорили? Не затрагивали, да, эту тему? Итак, сразу возникает вопрос, почему мы на сегодняшний день с вами получаем такую удивительную информацию, которая так древна, и почему никто, так сказать, раньше о ней не говорил, когда мы летаем в космос, так сказать, на Луну прилетели, там, то у нас, так сказать, эти мобильные телефоны, все остальное, мы считаем себя очень таким продвинутым, очень продвинутым, очень гордимся. Ученые прямо визжат, нет, никакие веды, чушь собачья, все религия, надо запретить. Они начинают из этого делать какую-то религию, хотя религия – это одна из составных частей знаний. Существует очень много материального знания, очень много материального знания. Если вы возьмете всю ведическую литературу, то вы будете потрясены, что религии там не так много. Вы можете принять религиозную систему, можете ее отвергнуть. Но там есть воспитание детей, как семейный быт вести, как что делать, как поправить здоровье и так далее. Никакого Бога вообще. Близко даже. И также есть раздел религии. И таким образом мы приходим к выводу, что современные ученые, которые пытаются там, быть какими-то востоковедами, идеологами, буддологами, санскритологами, ничего на самом деле не знают, поскольку обучены в таких же вот учебных заведениях теми, кто придерживается исключительно западного взгляда на восточный образ мышления, на восточное мировоззрение, на восточную философию и так. Итак, мы получаем западный взгляд на буддизм, на индуизм, на шаманизм, на разных учебных заведений, в школе даже. Мы получаем, несомненно, взгляд с запада на восток. Вот почему мы ни черта не знаем ни о ведах, ни черта не знаем о китайской философии, о их представлениях, ни черта не знаем о иго, татаро-монгольском так называемом. Вот это примерно так же, как вот в советские времена в фильме о Великой Отечественной войне. Всегда немцы дураки, всегда они идиоты полные, а русские какие? Умные, герои такие все. А фашисты всегда такие, дураки так требуют, бум, падают, такие шишки, и все ха-ха-ха смеются. И там у них Гитлер такой идиот, Мюллер вообще балбес Штирлиц там его и так объезжает, и так, и Кальтербруннер вообще так шизофреничный такой-то параноик. И русский там с орденом, там, Максим Максимович, Исаев, так, всех обманул. Это кино. Тогда как предстрастный взгляд. Но есть объективный взгляд. Если вы посмотрите глазами восточных людей на западных людей, вы будете тоже очень удивлены. Вы увидите новый облик, абсолютно новый облик. Абсолютно новый облик. Вот почему мы ничего не знаем так, как оно есть. Что мы не получаем объективный, не получаем субъективный, односторонний взгляд. Понимаете, да? Односторонний. Это как на суде есть обвинитель, да? И представьте, нету адвоката. И вы получаете только обвинение. Вот такой, такой, вот такой, такой. Никаких свидетелей, ничего. Всех зарезали свидетелей. И просто один прокурор, который вас хочет посадить. Обвинитель, и все. Он хочет вас посадить. И суд достаточно объективный, но он получает только однобокий взгляд прокурора. А поскольку прокурор хороший человек, он тоже с ними чай пьет вместе. Так далее. Они говорят, ну что же, придется дать подсудимому последнее слово. Подсудимый говорит, я ничего. Они говорят, все, спасибо. Расстрелять. Вы знаете такой удивительный факт, что в Советском Союзе, сейчас мы будем говорить за Россию, в Советском Союзе прямо официально были опубликованы данные, официально, что из всех расстрелянных за последние 20 лет, значит, Советский Союз у нас в 85-м году, да? Честно, ну как это, в бумажке подходили. В 91-м, да? Ну, это когда вот революция. Или в 85-м? Ну, в 85-м коммунистической партии как такого понятия Советский Союз перестал существовать. Да? Или нет? Или Россия в 91-м? Ну, не важно. Последние 20 лет, это не так важно, на самом деле. Все равно это СССР. До сих пор. За последние 20 лет представили цифру всех расстрелянных или приговоренных к исключительной мере наказания смертной казни через расстрел. У нас не вешают, так сказать, не гильотинируют. Расстрел. И оказалось, что 80% расстрелянных за 20 лет расстреляны необъективно. Их просто что обвинили. И расстреляли, чтобы дела были закрыты, чтобы кто-то получил продвижение по служебной лице. Вы можете представить, из 100 преступников 8 расстреляны незаконно. И не являлись лицами, совершившими эти преступления. Вот представляете, такой институт юриспруденции, институт правоведения. Сейчас здесь есть же юристы, если у вас есть, нет? Готовьтесь. Скоро вы пополните эти цифры. Итак, вернемся к нашим гусям или к нашим баранам. Да? К нашим баранам. Где бараны? Наши бараны где столпились? Итак, возникает вопрос, почему существуют разные религии, разные культуры, разные писания, которые противоречат друг другу и так далее. Почему мы что-то принимаем, что-то отвергаем? И в Ведах описывается такой раздел, который называется панча-кроша. Панча-кроша в переводе с санскрита означает 5 уровней сознания. Кроши – это означает сознание. Панча – 5. 5 уровней сознания. И мы начнем с вами разбирать эти панчи-кроши с самого низшего уровня сознания. Этот низший уровень сознания живое существо получает как следствие деградации. То есть ниже уже этого уровня животное стоит. Это 5 уровней сознания человеческого общества. Независимо, где мы находимся, на Земле или на каких-то других планетах, все эти 5 уровней сознания существуют. Этот уровень сознания называется Ана-Майя. Ана-Майя. Слово «майя» переводится как «влияние». «Ана» означает «пища». Или как бы литературно так все это обработано. Уровень еды. Сознание на уровне еды. Как грудной ребенок, вы знаете, да? Когда он проголодается, он плачет. Когда его кормят, что он прекращает скандалить, все. Он счастлив. Больше его ничего не интересует. Еда и все. Итак, когда голодный – горе, когда сытый – счастье. На уровне Ана-Майя существуют целые цивилизации и целые культуры. Целые цивилизации, целые культуры. Мы с вами потом впоследствии будем разбирать эти уровни уже в психологическом варианте. В нравственном варианте. Сейчас мы как бы в грубом варианте. Уровень еды. Это то, когда человек соизмеряет хорошую и нехорошую жизнь, то есть благоприятное и неблагоприятное в своей жизни, продуктами питания и вещами. Продукты питания и вещи. Хорошая вещь. Ой, купили новые сапоги, я так счастлива. Ой, так мечтаю купить дубленку. Видели фильм такой был как-то? Как он назывался? Курьер, что ли? Видели, нет, когда-нибудь. Там один мальчик спрашивает другого своего одноклассника. Того фамилия была Мазин. И мальчик спрашивает: скажи, Мазин, о чем ты мечтаешь? Он говорит: да вот у меня зимнего пальто нету. Он сказал: ну это все? Он сказал: конечно. Он снял с себя пальто, дал ему и сказал: Мазин, на тебе пальто и думай о чем-нибудь возвышенном. Это называется Ана-Майя. Это естественное положение живого существа, как следствие его прошлой греховной жизни. Очень греховные люди получают такой уровень сознания. Вещание. Деньги и вещи их интересуют. Больше ничего. И еда. Еда стоит в центре. Итак, еда и вещи. Чтобы все это получить, нужно зарабатывать деньги. Поэтому такие люди в такой культуре, они все соизмеряют колбасой, водкой и селедкой. Раньше жили хорошо, колбаса была такая, сейчас вот колбасы нет. Наоборот, ой, сейчас живем хорошо, у всех машины, у всех колбаса. Вот такое. Раньше у нас не было видаков, теперь у всех видаки, вот теперь у всех жвачка на каждом шагу и так далее, у всех джинсы. Вот я, помните, я вам рассказывал, что когда я был такой, как вы, джинс не было. Джинсы стоили, если привозили, джинсы, так сказать, 200 рублей стоят. Если сейчас зарплата, представим, сколько, 5 тысяч, то значит джинсы стоили 10 тысяч. Представьте. А, жвачка, так за жвачку можно было вообще родину продать, друзей подставить просто. И так далее. Люди брали какие-то бутылки импортные, я рассказывал, помните, ставили в сервант, туда чай наливали или морс, и перед кем-то выображали, говорили, а это у нас стоит на черный день. Да? Это иностранные было очень, всякие этикетки там пришивались себе специально, все иностранное. Преклонение перед иностранщиной в народе, это было внутренним состоянием каждого жителя советской страны. Даже тех, кто боролся с этим, они сами от этого пищали. Сами пищали. Сигареты иностранные, это сейчас он завались. Тогда вообще, вы что, это пачка, туда нас советских насуют и ходят. Там где-то, в кафе, там, это было очень. Девочки на этих мальчиков, которые были в джинсах, сразу западали. Сразу. Если у мальчика есть джинсы, неважно, хромой он там, косой какой-то, горбатый, тупой. У него джинсы, он крутой, все. Все. Такова. Это называется аномая. Когда все измеряется вещами, едой и деньгами. Нету ничего возвышенного. Поэтому говорится, что любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает людей. Так, аномая. Люди такого уровня в основном живут на основе четырех факторов. Секс, сон, еда и оборот. И как правило, на этом уровне, если вы спросите человека, в чем смысл жизни, он скажет, смысл жизни – это жить для детей. Иметь детей, иметь внуков и жить для этого всего. Это называется секс, поскольку дети являются продуктом сексуальной жизни. Если вы думаете, что вы теперь должны ухаживать за продуктом сексуальной жизни, это смысл жизни, то вы просто сексуально озабочены. Спросите любую свою маму, спросите папу, и он скажет. Вот именно так скажет. Скажете, для чего человек живет? И еще некоторые есть, их называют психология мертвецов. Они говорят, чтобы оставить по себе добрую память. Два варианта. Уровня Анны Майя. Когда вы спрашиваете человека, для чего ты живешь? Вы старику задаете вопрос, своему деду, отцу, матери. Он говорит, ради тебя, сынок. У тебя появятся внуки, я буду жить ради твоих внуков. Это первый сексуальный философ. Есть философия этого мертвеца, чтобы оставить по себе добрую память. Бронзовый бюст на родине. Бюст, не зад, бюст. Это называется аномалия. Секс, еда, сон и оборона. Чтобы спать, такая цивилизация делает кровать. Под Людовика там, ну и так далее. Знаете, да? Ореховое дерево там, кедр с шишками. Кровать. С таким матрасом. Просто с попугайчиками, просто с брюшками, просто с собачками. И так появляется целая деревообрабатывающая промышленность. Смотрите, чтобы спать. Нужен шкаф, куда вешать свое барахло, чтобы только спать. Нужны какие-то эти пижамы там, появляется все текстильная промышленность появляется. Деревообрабатывающая. Надо лес пилить, надо его вывозить. Сразу, значит, вопрос, что транспорт. Транспорт появляется. Смотрите, чтобы только спать. Еще спать. Где спать? Под елками, под шишками спать не будешь. Дом надо иметь. Дом является домостроительная система. Дома, краны, то, все, пятое, десятое. Итак, кровати, дома. И отсюда все появляется. Все, чтобы спать только. Кушать. Ну это вообще. Колбаса такая, колбаса сякая. Там пирожки такие, пирожки такие. Да. Это все, грибы там. Ой, все, грибы отсюда. Все появляется. Все это надо перевозить, хранить, производить, скот выращивать, его кормить, надо поля, посевы, эти кошары, отары, и все такое, чабаны там. Все. Представляете, чтобы только просто покушать и похрюкать. Вы представляете, что надо? Потом это где-то надо продавать, магазины. Магазины видели? Красивые витрины, рекламы, голый тетенька с пепси-колой. Так станет. Именно голая тетенька. Мужичков мало. Мужички там, физиономику и жилет. Руки нет. Да, на самом деле. Сейчас все, чтобы продать, надо голую тетеньку рядом поставить. Серьезно. Вы видели эти диски? Диски, компакт-диски музыкальные, кассеты, аудио. Подойдите к киоску и увидите. 80%, я все не спрашиваю, это вот она поет? Просто ради интереса. Ну, думаю, почему? Ну, если диск там написано, там какая-то женщина поет, допустим, Шаде. И когда тетка голая, так сказать, все показывает. Я говорю, это и есть Шаде? Она говорит, нет, вы что, сумасшедший что ли? Я говорю, а почему ее фотография? Ну так, привлекательно. Ладно бы для мужчины, женщины привлекаются. Очень удивительно. Итак, появляется целая пищевая промышленность. Все это надо возить, перевозить, хранить. Ой, рабочая сила, то все, деньги нужно выплачивать им зарплату. Представляете, только мы перечислили с вами спать и есть. Уже целая цивилизация, да? Чтобы поспать и поесть. И нужен какой-то аппарат, этот, тостер. Представляете, ученые думают, как тостер создать. Как создать, чтобы раз кнопку, наверное, выскочил этот зажаренный хлеб, так сказать, с яйцом. Они думают, как сосиски делать, хот-дог, горячая собака. Очень удивительно, очень. Горячая собака. И так далее. Представляете, целая культура. Потом, это дома только что есть. Но люди домой не успевают, работают далеко. Они сразу думают, что же надо кафе строить, бистро. Быстро, быстро, быстро, все, быстро надо. Бистро строить. Кафе, там то, все. Производительность труда падает, у людей что-то там со здоровьем. Он говорит, ну что ж такое-то, надо их кормить лучше, наверное. Опять печенье, продукты там такие, сякие, все такое. Кофе, чай, там пейте этот гол. Как он там называется? Не важно, низ кафе. Низ кафе. Потом, чтобы у них зубы не болели, там жвачка с ксилитом, с чем-то там, с карбамидом. Динамит это все. Это только чтобы есть, я вам рассказываю. Всего две, представляете? И вы уже целую цивилизацию получили. В которой мы сейчас живем. Теперь к сексу вернемся. Самое прекрасное. Да? Секс. Все сразу стесняются. Ну что? Это жизнь. Дети мои, это жизнь. Секс. Это вообще. Надо выспаться хорошо, хорошо пожрать. Чтобы все это началось. Все это начало происходить. Поэтому силы набираются хорошенько. И еще надо где-то это сделать. Ой, для этого нужны духи, помада, ресницы, парики, платье такое, шнурок, пуговицы, капюшон. Ой, что-то все нужно для этого. Красивая тачка нужна, машина, чтобы подъезжать. И даже не смотрите, садись, что-то. И вы делаете такую дебильную рожу. Потому что вы крутой, у вас Lexus там, или там 600, или Mercedes. Это сексапильность, вы крутой. Чтобы понравиться, вы качаете мускулы. Пип-пип-пип-пип-пип. У вас появляются такие банки. Но мозги ваши желают очень доброго здоровья. Да. Весь мозг перекачивается в мускулатуру. И у вас проблемы начинаются. Это секс. Для этого нужны мужские одеколоны, крутая одежда, сапоги из крокодиловой кожи. Что женщина скажет, еще? Ты видел? У него одни штаны за 2000 долларов. Валя, ты видела его штаны? Он мне нравится. А ты видела его Rolex? Ты видела его Rolex? Он стоит 50 тысяч долларов. Ты видел его тачку? Да я за такого вообще на край света побегу. Ваня, я навеки ваша. Все. Это секс. И нужна что? Мода. А бижутерии сколько оно? Ну, я уж не буду трогать никого. Даже очки нужны, какие-то оправы, какая-то заколка, вот у нас такие. Простую же не надо, да? Какая что-то была. Нет туда такой прищепку для жены? Или если вам... Нет, это где-то красиво, это сексуально. Это так. А дезодоранты, как по телевизору каждый раз. Они говорят, вот это самый лучший дезодорант, потом раз, следующая реклама. Дядя, слушайте их вообще, на самом деле. Наш дезодорант самый крутой. А тебе вообще не воняет ничем. Ну да, все, все есть. Для стоп, для выше стоп, ниже пупа, выше груди, ниже груди, под мышками, под... На, под, в, за, к. Да, да, между и так далее, везде. И представляете, целая парфюмерия нужна, чтобы вы были очень сексуально привлекательны. Для этого нужны всякие парикмахерские прически. Вам говорят, бреют, бритвы, все жалеют. Ой, это просто кошмар, да? Всякие фенечки, это вообще целая индустрия, фенечки. Фенечка там, фенечка здесь, на пупу кольцо, в носу кольцо, там кольцо, здесь кольцо, тут рычаг, там... Все переключается везде. Сзади переключается, спереди переключается. У кого автомат, у кого ручной, так сказать, у кого как. Это секс. Представляете, сколько нужно для секса? Красивая джакузи там, люстра нужна красивая. Музыка, о, музыка нужна, фильмы нужны, чтобы все это возбуждать, так сказать. Голод возбуждать. Фильм про жаргу надо создать, там. Фильм про то надо создать, про все, про пятое, про десятое. И все это на себя начинается. Целый. И кто думает об этом? Ученые. Ладно бы это вы придумали. Жрать захотели и придумывать. Как магазин создать? Нет. Ученые, великие умы думают, как их накормить. Как им дать пудру, как им дать этот пасту. И там наш институт разработал новую жвачку, пока в белом халате, там компьютеров куча. Ну там формулы пишут. Теперь ваши зубы не будут выпадать на третий день, они выпадут на четвертый. Все. И вы раз покупаете, вы счастливы, все нормально. Теперь ваши зубы будут оставаться в жвачке. Это секс. И следующее, это мы перечислили. Еда, секс и сон. Это так, вкратце перечислил. Я могу вам рассказать, что для этого нужно. Вы еще больше. Это так, вы уже поняли ход мысли. И оборона. Ну, это вообще. От космоса. Что там эти зеленые человечки, они очень психованы, очень нервные. Наши физиономии мне нравятся, да. Они садятся в тарелки и прилетают к нам. Нам нужна новая программа, СОЭ-1, СОЭ-2 и так далее. Несомненно, оборона. Пистолет, автомат, ну что это нужно? Лук, рогатка, фугач, дубина. Кортик, нож, шпилька, каблук, там что-то надо. Нам надо как-то защищаться. Маска, что-то еще. Бронежилет и целая опять промышленность. Замки, дверь железная у соседей, дверь железная у нас, дверь железная на подъезде. Код, шифр, никто не разгадает, ни один шпион не разгадает. Как открыть вашу дверь? Только взрывает. У вас дома 1000 собак бегает по комнате. В каждой по комнате по бульдогу. Чтобы вас не обокрали друзья, не обокрали подружки. Вы ставите видеокамеру, смотрите, что они делают в туалете. Почему вам чудо включили у вас ванну? Почему мыло столько намылили? Вместо 2 ложек 4 ложки сахара бросили в чай. А вот жрать, да? Пришли в гости. Свой сахар приносить. И так далее. У вас куча продуктов. Это вот называется современная цивилизация. И все. И для досуга надо, так сказать, книжки, где там же, так же. А что описывать? Как они друг друга любили, как они занимались, как они спали, как они жрали, где они жрали, что они жрали, описывается. И как они оборонялись и защищали свою папу, свою маму, свою бабушку, свою дедушку, жучку, внучку, мышку и книжку. Все. Это называется анума. Анума. Цивилизация деградированных животных. Двипада паша. То есть они имеют человеческое тело, но они не знают, для чего оно предназначено. Следующий уровень называется пранамая. Более высокий уровень. Веда его описывает. Пранамая. Потом с вами обсудим, что за прана. Пранамая. Это означает уровень здоровья. Это тогда, когда человек уже думает. Нет, это есть нельзя. Для желудка плохо, для печени плохо. Из носа волосы нельзя выдергивать. Глаза, зрение испортится. Вы знаете, да, что если вы дергаете из носа волосы рукой или брови пинцетом, ваше зрение сядет. Поздравляю. Одной из разновидностей ухудшения зрения мгновенно называется. Ухудшение зрения мгновенно. То есть в этой жизни вы ухудшите свое зрение, если будете выщипывать все брови. Ваше зрение посядет. Будете плохо видеть, но очки носить неохота, и вы будете снять. Так, Зина. Так, исполнение. Так. Как угодно. Пранама, уровень здоровья. Вы начинаете искать всякие системы, как здоровье свое поправить. Это нельзя. Ты что? Ты что сегодня жрал? Редьку? Нет. Пахнет что-то тебе странно. Редьку ел? Нет, не надо редьку. Надо заниматься утром, бегать, надо трусцой. Да, надо качаться, отжиматься, надо спортом заниматься и так далее. Здоровье важно, самое главное здоровье. Я здоровье! Такие. Глянь, я тебя сплюхи уроню. А ты че, умный, да? Это здоровье. Поэтому говорят, сила есть. Кому-то надо, кому не надо. Бывают люди сильные и очень умные. Но это другой уровень сознания. Называется гармония. А тут только на здоровье упёрся. На здоровье. Вот они там пьют мочу всякую. Знаете, слышали? Уринотерапия. Они пьют мочу, кишечник очищают, они там всякие прочищают себе все везде, там, вся, там, там, и носа там. Они что-то там напьются, там прочищают. Здоровье, интересует здоровье. Да? Что? Клеопатра каждый день ставила две клизмы. Таким образом сохраняла красоту. Вы знаете это? Ну, а что вы смеетесь, если я показываю? Или не надо показывать? Просто говорить, клизма! Я от вас веселю, то вам совсем скучно не было, то я так если буду так стоять, говорить, клизмы. Так это уровень здоровья. Они занимаются, они ивановцы, да, знаете, ивановцы? Встают на землю, воду. Спасибо, Порфирий Кордеевич, спасибо, природа, спасибо, люди. Нет, ну на самом деле не так, они, конечно, очень хорошо говорят. Когда обольются, они, спасибо, природа, спасибо, Порфирий Кордеевич. Да. Это называется пранамая. И кульминацией пранамая является хатха-йога. То есть, когда человек поднимается до самого пика пранамая, его сознание развивается, он начинает заниматься хатха-йогой. Слышали хатха-йога? Всякие позы орла, позы тюленя, позы бобра, позы идиота и так далее. Да, позы, манты. Пузы еще называют. В Бурятии позы это такие. С мясом. Все буряты любят позы. Их называют бузы и манты. Не мантры, а манты. Вы можете перепутать. Хатха-йога. И на каждом этом уровне существует религия со своими мантрами, которые описываются в Ведах. И Веда, Ригведа, в частности, описывает мантру для людей анамай, которые есть все время хотят. Одеваться и так далее. Когда они наедаются, они начинают думать о любви. Когда очень долго любовью занимаются, спать охота, не спают. И когда кто-то посягает на все на это, они защищаются. И там есть такая мантра. Ом агаранам ду, ом агаранам део. Это означает. О, Бог, если ты есть. Дай все, дай все. Дай еды, дай еды. Если ты есть истина в еде. В одних истина в вине, в других истина в еде. На уровне пранамая существует хатха-йога. Хатха-йога и всевозможные религиозные течения существуют. Как улучшить свое здоровье? Через разные. Там. Ну, раз, это заслуга, конечно, перечислить. Я думаю, вы поняли. Следующий уровень называется манамая. Он более высокий, то есть эти люди чище, чем два предыдущих уровня. Более возвышенные. Этот уровень называется ман. Ман означает ум. Манамая. Классически представлены эти темы так. На санскрите. Анамая – еда, секс, сон, оборона. Пранамая – здоровье, правильное питание, регулируемый секс, режим сна, оборона. Манамая – манамая. Ментальные спекуляции, то есть умственные всевозможные вариации, на тему истинного смысла жизни, выдуманные правила и предписания и ограничения основанные на неправильном понимании духовной науки. Мана-майя. Мана-майя — это люди, которые понимают, что ум важен. Не так важно здоровье, не так важна еда. Это как бы интеллигенция. Ну, такая, как бы, знаете, есть такое выражение. Какая интеллигенция, говорит? Ну, приблизительно. Это мана-майя. Это в своем низшем проявлении мана-майя — это вшивая интеллигенция. И в своем высшем проявлении мана-майя — это те, кто превозносит силу материи и первоестество материи. Что материя первична, а дух что? Вторичен. Таким образом, материя первична, а сознание является продуктом чего? Материи. Материи. Материализм. В своей высшей форме. Материалистическая. Или то, что мы иногда называем как атеизм. Итак, это мана-майя. Что вы можете узнать об уровне мана-майя, чтобы было очень хорошо понятно? Это всевозможные спекуляции, размышления, когда вы даете свои собственные толкования каким-то определенным событиям, писаниям, вы даете собственное отношение, собственное представление о чем-то высоком, о чем-то среднем и низшем. Свое собственное толкование. Как в христианстве был такой апостол, его звали Савел, и если помните, рассказывал, его зовут. Потом его стали впоследствии, когда он стал выкрестом, его стали звать Павел. Пока он был иудеем, он был Савел. Когда он стал выкрестом, то есть покрестился, он стал Павлом. И он первый провозгласил, что каждый может трактовать Библию, как он ее лично понимает. И сразу Библия утеряла свои истинные представления. То есть появилось сотни тысяч разных комментариев и суждений о Библии. О миссии Христа, о его роли, о его поведении его там и так далее. Тысячи, и люди были сбиты с толку сразу. И на сегодняшний день мы видим, что существуют разные направления, которые друг с другом не согласуются, не принимают друг друга, просто открыто ведут вражду, воюют друг с другом, но поклоняются все кому? Христу. Все принимают его авторитет, но до вражды. Вот последствия этого. Провозглашение Павла. Итак, кульминацией мана-майя является размышление, что есть некий высший разум, или космический разум, или вселенский разум. И что это вселенское нечто, этот разум, это какая-то определенная энергия, вселенская энергия, разумная энергия, которая управляет всеми законами природы. То есть человек приходит к выводу, что существует некий закон. День, ночь, года идут, как он видит эти законы природы, есть. Когда ноль, вода замерзает, он видит эти законы реально, и он думает, раз есть законы, значит, есть, должен быть законодатель. И они приходят к выводу, что есть некий разум выше этого. Это не личность какая-то, это некая субстанция, некий эгрегор, так сказать, или некая, так сказать, неосфера, с которой исходят эти флюиды, там, кстати, импульсы и так далее. Итак, это мана-майя. Следующий уровень более высокий, чем все три предыдущие. В ведах описывается, что все три эти уровня можно считать уровнями животных. Все три эти уровня считаются несовершенными. Ана, прана и мана. Хотя в них во всех трех присутствует религиозная система и культура. Итак, следующий уровень называется вигьяна-майя. Вигьяна. Гьяна означает знание. Ви означает огромное. Что это означает вигьяна-майя? Когда живые существа четко познают дух и материю. То есть они четко изучили природу материи и духа. И пришли к выводу, что дух вечен, а материя что? Временно. Как в Библии говорится, из праха вы вышли, и в прах вы возвратитесь. То есть наше тело, вот эта материя и все, что мы здесь видим, все это комбинация Земли. Все это комбинация Земли. И так это называется вигьяна-майя. Когда человек четко знает, что он душа, а не тело. Душа, помещенная в тело. И тело предназначено для того, чтобы использовать его для того, чтобы высвободить душу. Для определенной деятельности, которая называется высвобождение души из плена материи. Кто умирает? Душа или тело? По вашему мнению, как вы думаете? Тело. Поэтому в Ведах говорится, как человек сбрасывает старые изношенные одежды и надевает новые, точно так же душа меняет старое тело на новое. Таким образом, само живое существо является атмой, душой, и оно никогда не умирает, оно вечно. Как узнать, что же душа вечна? Поэтому, если бы умирание было естественным процессом, мы бы не придавали ему такого значения. Но у нас существует у всех до одного стопроцентное полное противоречие по поводу смерти. Так ведь? Но если бы это было естественным процессом, у нас не было бы такого противоречия. Поэтому даже есть такое понятие – отправление естественных надобностей. Вы знаете, что это такое? Это там МЖ. Вы придаете такое важное? Нет, ни за что не выдам. Когда вам что-то проблема, нет, никогда не отдам это. Видите, мы не придаем этому значения. Почему? Это естественно. Но смерть для нас никогда не становится естественной. Мы видим, что все умирают, но каждый раз у тех, кто умирает, и у тех, кто остается живых, и потом готовится к смерти, у всех противоречия по поводу умирания. Так ведь? Почему, как вы думаете? Потому что мы вечные, и это противоречие возникает у нас. Потому что мы отождествляем себя с телом, так описывается в Ведах. И поэтому смерть является для нас большим противоречием. Для нас является большим противоречием болезнь. Для нас является большим противоречием старость, поскольку каждый человек в возрасте ощущает себя молодым. Таков закон природы. Любой старик внутренне себя ощущает молодым. И он лишь просто смиряется с телом. И он начинает говорить, да я старый. О чем он говорит? О душе или о теле? О теле, поскольку функции тела притупляются. Функции мыслительного аппарата притупились, потому что мозг уже староват. Кровь циркулирует плохо, обогащает мозг, ноги мерзнут. Плохо работает отопительная система в теле. Да. До тех труб не доходит. Там батарейки уже не греют, там совсем руки холодные. Видели, старики в вальнике сидят. Плохо работает отопительная система. Человек начинает, поскольку он отождествляет себя с тем, он говорит, а я все, моя душа старая, твоя душа молода, ты девка молода, а я, ты, кстати, уже старая девка, старая бабка, моя душа старая. И появляется теория старых и молодых, что душ. Это самый великий бред. И написано по этому бреду столько всякой чушни. Ой-ой-ой, просто бред. Душа, говорится, не подвержена времени материальному. Материальному времени подвержено только наше тело, но не душа. Как любой прибор, у него есть срок годности. Часы столько пробудут, не останутся, да? Батарейки, везде мы видим. Срок годности, срок хранения. То вы прокисливаете все. Срок хранения 80 лет. И от вас уже пахнет, так сказать. Через 80 лет непригоден к употреблению. Если пишешь, непригоден, все. Так это Ведьяна. И последний, самый высший уровень сознания называется Ананда-майи. Ананда-майи. Ананда означает полное духовное блаженство, которое выражается в вечности, в знании и в любви. В Ведах описывается, что душа имеет два желания. Это природа души. Она состоит из двух аспектов или двух компонентов. Есть качество души и есть природа души. Природа состоит из качеств, а природа состоит из двух аспектов. Каждая душа в своем освобожденном и даже обусловленном состоянии сохраняет это. Эти два желания. Быть любимым как низшая форма и как высшее проявление – это кого-то любить. И все вы можете в себе найти это как самых два высших аспекта. В что человек ест, спит, обороняет, что-то делает только с одной целью, чтобы его любили, да, и самому любить. Такова природа души. Природа души вечная. Говорится, душа никогда не уничтожается. Ни при каких условиях. Она вечна, неизменна, всегда существующая. Так описывается вера. Что мы с вами являемся душами, которые временно заключены в материальные тела, в материальные оболочки, в соответствии с определенной деятельностью. Когда живое существо пожелало прийти в материальный мир, чтобы попробовать здесь действовать независимо от законов духовного бытия, то есть от закона Божьего. Здесь, в материальном мире, мы готовы отвергнуть закон Божий. И нам предоставляется эта возможность. В духовном мире это невозможно. Там все действуют только в соответствии с законом Божьим. Поэтому там все пребывают, как в Библии говорится, в чем? Любви. Любви. Там правит только любовь. Здесь правит, как вы думаете, что? Этот мир зависти и ненависти. Те, кому мы завидуем, мы их ненавидим. Знаете, как в сказке? Свет мой, зеркальце, скажи, что все правда, свет идеально светит, всех белее, всех румяне и белее, а ей зеркальце в ответ. Ты прекрасна, спору нет. Но однако ж... Что? Да. И что? Зависть, и в итоге превращается во что? Ненависть. Этот мир зависти и ненависти. Там мир любви. Любви и сотрудничества, так называем. Как вы описываете духовный мир? Вы только в ведической литературе можете найти описание духовного сфер, духовного мира, как действует, что там происходит, для чего, чем занимаются, как выглядят живые существа, как они попадают в материальный мир, как они возвращаются в духовный мир, что этому предшествует, почему это происходит, почему здесь живые существа страдают и так далее. Итак, Анандамая является вечное духовное блаженство, когда живое существо достигает чистой, беспримесной, ничем не мотивированной, бескорыстной любви и преданности высшему живому существу, то есть Богу, это как бы воспринимается как парабрахман, и ко всему его творению. То есть любовь к Богу и ко всему его творению. Это означает природе к живым существам такую же любовь, как Иисус Христос. Так, чтобы было более понятно. Итак, существуют эти 5 уровней сознания. Также существует 5 уровней препятствий для развития этого сознания. И почему такие уровни сознания существуют? В соответствии с этим сознанием я приведу вам пример. Когда у человека такое мышление, такие чувства и все остальное, то он по-другому мыслит. Таким образом, вы можете видеть, что кто-то принимает одну религию, но не принимает другую. Кто-то одну культуру понимает, другую не понимает. Это зависит от уровней сознания. В одной семье сын может быть на уровне Вигьяны, отец может быть на уровне Анумай, мать Пранамай, и между ними будет война. Поскольку они получили разные уровни сознания в соответствии со своей прошлой деятельностью. Отец будет все время говорить, надо побольше денег, еды, так все хорошо покушать и вещи. Мать будет говорить все время о здоровье. О здоровье, об очищении, разных системах очищения. Будет искать всякие книжки, во всякие кружки ходить, клубы там, где там что. А сын будет говорить о Боге. Очень религиозный может быть. Итак, в двух случаях они будут материалистами, один более закоренелый, другой менее. И только, допустим, сын может быть такой как бы религиозной личностью. И для него это будет тоже так же достаточно сложно. Но поскольку его уровень сознания выше, как говорится, в нем будет присутствовать аспект какой? Снисходительности. Он не будет осуждать своего отца и мать. Мы осуждаем только тогда, когда мы ниже на самом деле находимся. На более низкой платформе. Но из-за своих амбиций пытаемся показать, что мы более на высоком. Поэтому у нас не проявляется снисходительность к тем, кто не принимает то, что принимаем мы. И мы начинаем навязывать людям это. Это означает, что наш уровень сознания ниже, чем у них даже. То есть наш эгоизм более сильный. Значит, мы в большем невежестве находимся. Итак, на всех этих уровнях сознания люди мыслят определенным образом. Чтобы привести пример, я как бы классический вариант вам дам, который я обычно привожу всегда по этим темам. Это как молитва. В христианстве есть такая молитва. «Дай нам хлеб насущный на каждый день». Знаете, да? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да пребудет царство Твое на земле, как Бог на небесах. Дай нам хлеб насущный на каждый день, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, и избавь нас от лукавого. Аминь, аминь, аминь». Так, знаете, все, знаменитая молитва. Как бы кто понимал ее, представьте, вот мы здесь, сейчас здесь все сидим, и у нас могут быть кто-то на уровне анумай, кто-то на уровне праны, кто-то на уровне манамай, кто-то вегиан. Среди нас пока ни одного нет на уровне ананды. На уровне вегианы могут находиться, но ананды нет. Поэтому мы всех не любим, у нас есть враги. Это говорит о том, что даже близко мы не подходим к уровню вегиан. У нас есть люди, которых мы не любим. Так ведь? Поднимите руку, у кого нету человека, которого он не любит. Ни одного. Он хотел в рок заехать, там, кстати, или обозвать, или пожелать ему плохого. Ну, не так. Ну, как не так? Ну, как? Ну, хорошо. Ты плохой, плохой. И ручку крендельком делаю. Как еще? Ты плохой, плохой. Давай так, если так лучше. Это говорит о том, что мы не любим. Говорится, ананда — это когда вы испытываете любовь к Богу и ко всему Его творению. Как в Библии говорится, врагов даже своих любите. Любите, не терпите, а любите. То есть испытываете такое же чувство любви, как к своей дочери, как к сыну, как к другу. Точно так же. К врагу, который хочет вам только одних козней. И хочет вас зарезать, убить, так, чтобы вас не было. Итак, я в свое время задавал вопрос людям, чтобы продемонстрировать. И я спрашиваю, вот скажите мне, там говорите, дай нам хлеб насущный на каждый день. И откровенно появлялись люди, которые говорили, мы за хлеб должны благодарить Бога. Бог дает нам хлеб. Я говорю, в каком смысле? Хлеб? Я говорю, какой, черный или белый? Я говорю, ты черный или белый? Я говорю, какой, батон или круглый, или калач, или лаваш? Они говорят, ну ты уж вы слишком, что издеваетесь? Хорошо, понятно. Хлеб. Итак, уровень — хлеб. Других спрашиваешь? Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, что такое вот дай нам хлеб насущный на каждый день? Они говорят, это еда. За всю еду мы должны благодарить Бога. Вы что, не следите, фильмы не видите, книжки не читаете? Когда есть, садятся всегда, о, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты нам дал. Это вот за всю еду, за все питье, вино, кино и домино. Ну, то есть за все продукты питания, за еду. Третьи говорят, это еда, несомненно, хлеб, еда, одежда и так далее. Другие говорят, еще, это за еду, за все, за и вести диалог. Что за диалог? Ученик спрашивает, гуру отвечает. Ученик спрашивает вопросы касательно реализации, самореализации, духовного прогресса. А духовный учитель отвечает, дает ему знания, точно. Говорит, что нужно делать и как воспринимать. И такой диалог между двумя людьми. Один ученик, другой духовный учитель. Вы знаете, да, что духовный учитель на санскрите называется гуру. Слышали, да? Гуру. Это на санскрите. Поэтому он говорит, ихние гуру и наши учителя. Ну да. Опять же, это уровень высокого уровня сознания. Это высокий уровень сознания. Ихние гуру и наши учителя. Или их не учителя и наши наставники. У людей проблемы просто с головой. Итак, диалог. Ученик говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Каждый из вас ощущал это или нет? Почему все зная и понимая, имеется в виду, я знаю, что так нельзя делать, я понимаю, какие будут последствия, но все равно делаю это. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Очень удивительный диалог. Всем знакомы, да? Всем знакомы. Я думаю, всем живущим знакомы. Почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И объясняется, что в этот момент ученик пытается переложить ответственность за свои грехи на некую силу извне. И в частности, он говорит, он тонко, ненавязчиво имеет в виду Бога. Вы не замечали так, когда человек говорит, ну, видимо, Бог так устроил все. Это Бог все так наградил вот так меня. Спасибо! Алло, спасибо! Как говорят, Бог дал, Бог взял, все это он дает, все берет, так сказать, вот дал мне такой нос, дал мне такой торс, дал мне такие уши. Других-то не было, что ли? И так далее. Почему этого пьяницу отцам не дал? Что, там других отцов не было, что ли? Он говорит, вот почему в очередь там пьяный оказался у тебя, когда отцов раздавали? А лицо? Что, на моем лице другие лица лежали, что ли? Он такой сплюснутое. И человек так думает, кто-то там все это решил, и, так сказать, и две концепции есть. Одни говорят, Бог так устроил, а другие говорят, кто? Бес попутал. О! Новый персонаж входит в жизнь. Ладно, с Богом так, кстати, опасно, что он все-таки Бог. Кто знает, вдруг он есть, кто знает, вдруг, так сказать, накажет, поэтому бес, о! И черт попутал, ох, черт побери, ой, черт попутал, ой, черт возьми, так сказать. И так далее. Все черти, все бесы, все демоны. Демоны обуяли. Лови демонов. Итак, эти две концепции существуют у людей, когда они обвиняют кого-то, что-то. И ему объясняет духовный учитель. Духовный учитель заулыбался. Он понял, объясняет, он понял, что он хочет на кого-то свалить. Либо на Бога, либо на дьявола, на беса. Бесы там какие-то. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И он им отвечает. Это, дорогой мой, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. Это вожделение ненасытное, всепожирающее, разрушающее и покрывающее истинное знание живого существа. Это вечный враг этого мира. Смотрите, он объясняет, что врагом являются для мужчины не женщины, не деньги, не слава, не почести, не дьяволы, не демоны, не бесы. А кто? Собственное вожделение. И вожделение на санскрите называется кама. Кама. Кто-нибудь видел когда-нибудь в книжном магазине кама-сутру? Ну, это понятно. Это настольная книга. Сутра означает учение. Кама-сутра. Учение о вожделении. И там вот эта вся порнография. Итак, кама означает вожделение. Что такое вожделение? Это сильное, непреодолимое желание совершить действие или получить объект любой ценой для своего чувственного наслаждения. Еще раз повторяю. Непреодолимое, ничем не преодолимое желание, то есть вы не можете его даже спрятать, вы не можете от него отказаться. Сильное, ничем не преодолимое, неостанавливающее вожделение, вернее желание, совершить действие или получить объект для своего чувственного наслаждения. Это называется вожделение. Кама. С использованием всего того, что попадает в диапазон нашей деятельности, нашего образования, даже религия. То есть мы можем использовать религию даже для того, чтобы достигнуть своих корыстных целей. Это и называется корысть. Для своих чувственных наслаждений. Это корысть означает. И это называется одним термином кама, вожделение. Как вы видите, иногда люди как-то начинают, ой, да мне это не надо, да, зачем мне деньги? И когда вы, так сказать, при них деньги останавливаете, оставляете, они просто их крадут. Или они в Бога играют, да вы что, у нас все честно, все открыто, все так туда-сюда. И они специально вас убаюкивают, когда вы открыто все, они вас тоже утягивают. Что-то. Все используется, религия, священные писания, священные объекты, мораль, нравственность, все, знания, все. лишь бы получить это для своего чувственного спокойствия. Как мужчина, вот он женщину хочет получить, и он начинает ей говорить все подряд. Ой, да вы что, так я ни в коем случае даже ничего и не хочу, исключительно дружба. Вы читали вот там, Гаргантюа, Пантагрюэль, Рабле? Нет? Ну, да вы что, там был такой понурок, он такие стихи читал и так далее. Там. Мой зад свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я заткнул и рот, и нос. О, вы знаете Рабле, ну конечно, даже не знаю, Иеронима Босха, Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонаротти, начинается, лапшана уж называется. Он уже определил ваш статус, что вы, так сказать, такая глушка, и вас это все интересует. И вы уже в восторге. А у него только одна цель, что? Завалил ее на снег, и давай на ней жениться. Это называется вожделение. И вожделение очень коварно. Коварно. И люди не понимают его, что... Они говорят, а что такого? Мы просто друзья. Женщины еще, они такие, всегда они. А что такого? Короткую юбку одела. Чего они ко мне все пристают? Что-то я не понимаю. Так, все. Ну и что, что у меня там вываливается, а тут все видно. Что такого-то? Это я себя увереннее не чувствую. Значит, вы просто ду? Нет, ра это солнце. Ду, би, на. На-на-на-на-на, животное. Мозгов нет. Они так удивляются, что это за ними так ходит, за ними ухаживают. Конечно, они так себя ведут. Естественно это естественно. Я не думаю, что девушки этого не понимают или не знают. Ерунда. Итак, эти уровни вожделения, которые называются кама, это энергия, половая энергия, которая, слово энергия на санскрите называется шакти, шакти, кама-шакти, панча-кама-шакти, пять уровней энергии вожделения, которые препятствуют живому существу. Смотрите, перечисляются. Ненасытное. И приводится пример. Как огонь может поглотить любое количество дров, только еще более разгорается. Если мы подбрасываем дрова, все больше и больше огонь. Так и вожделение. Чем больше мы стараемся его удовлетворить и думаем, что оно успокоится, оно еще сильнее, что разгорается. Но если вы не подбрасываете в огонь дрова, он постепенно что? Его даже не надо тушить, поскольку не получая пищи, он потухнет. Так и вожделение. Если вы ограничиваете себя в чем-то, само желание иметь это постепенно что? Ослабевает. Постепенно ослабевает. Но дым может еще идти. И там еще могут быть угольки, на которые стоит только положить дрова туда. И он пух опять вспыхнет. Поэтому нужно быть осторожным. Итак, говорит, ненасытное. Это приводится пример еще приблизительно, как можно представить. Что это как огонь заливать бензином и удивляться, что он разгорается. Так и вожделение. Пытаться удовлетворить свое вожделение в надежде на то, что оно исчезнет, это глупо. Оно только усилится и увеличится. Итак, на самом низком уровне, то есть самое сильное вожделение, проявляется у людей, которых называют ведические писания или веды, их классифицируют как карма-ками. Карма-слово означает действие. Материальная деятельность, карма. Карма-ками. То есть вожделение, которое выражается в материальных действиях и в материальных целях. Кто такие карма-ками? В чем оно выражается? В первую очередь, грубое влечение к противоположному полу. Грубое влечение к противоположному полу. То есть вас не интересует, как сам человек, а интересует его внешность. И вы очень сильное чувство испытываете. Вам хочется это потрогать, как сказать, пообнимать, то есть насладиться телом человека противоположного пола. Женщина говорит, а я люблю военных, огромных, здоровенных. Это о теле говорит. Военных это погоны, все, внешнее все. И огромный, здоровенный тоже лучше. Это называется грубое влечение к противоположному полу. Следующее, трансформация. Энергия всегда трансформируется. Как молоко превращается в простоквашу, да, и так далее, и так далее, и так далее. В итоге можно масло получить, там сыр. Также энергия, любая энергия, она имеет трансформацию. Итак, грубое половое влечение. Следующий аспект такого вожделения, это карма-ками называется. низший сад, самый низший уровень. То есть самое сильное вожделение, самый низший уровень сознания, анамая. Это принадлежит к уровню анамая. Желание семейной жизни и потомства. То есть семейная жизнь центром и целью является. Как вот женщина говорит, самое главное выйти замуж, иметь хороших детей, дом, и все нормально. Все, цель больше никакой цели. Когда? Женское счастье, он здесь многого не надо, что-то лишь бы был милый рядом. Вот вся возвышенная цель. Это называется карма-ками, деградация. Самый низший уровень. И самое сильное проявление вожделения. И вожделение является результатом прошлой греховной жизни. То есть в прошлой жизни человек очень сильно грешил. И в этой жизни все время удовлетворял свое вожделение, поэтому оно стало нестерпимым. Желание семейной жизни и потомства. То есть человек на этом помешан. Видели женщин, которые помешаны на замужестве? Видели, нет? Просто как вот у них все только одно. Замуж аж не терпешь. И есть женщины, которые помешаны на том, чтобы иметь детей. Поскольку есть аспект материнства, женской природы. Так, следующее. Также у мужчин есть. Мужчины есть. Хочу жену. Одни говорят, хочу мужа, я жил там. Или короля. Помнишь? Илюха, помнишь? Желание потомства. Привязанность к дому и утвари. Горшок такой, кастрюлька такая, тут равента, там тефаль, там то все. Ой, тефаль, счастье в вашем доме, равента, совершенство в вашей семье. И поехала. Пылесос там такой-то, дренайзер. Какой там пылесос? Телефон кнопочный, телефон не так не кнопочный. Итак, привязанность к дому и утвари. Вы думаете, хорошо бы кокетушку иметь. Что ж мы живем в палатке, так, или в шалаше, в хижине дяди Тома. Хорошо было бы палатку, еще такой ларек хотя бы. Потом вы думаете, вагончик. Потом думаете, неплохо бы однокомнатную халупку иметь. Потом думаете, что-то нет, надо двухкомнатную, расширяться пора. И вы все время думаете, как расширить свое жизненное пространство, квартиру. А мы обменялись, там тут доплатили, там так этих кинули, там бабка сдохла, царство небесное, нормально туда. Обмен, перемен там все. И вы думаете, дом. Утварь. Шкаф такой, ой, наша уже эта стенка, вообще уже сейчас не модная стенка, давай берем стенку, купим новый палас, поставим круглый телевизор, так сказать, пуфики везде разложим, так сказать, купим центр, музыкальный центр, нет, это уже все в прошлом сейчас. А что у нас за машина? Москвич 412, ты что, 412 года выпуска? Надо уже Тойоту, надо Мерс, там туда-сюда и все. Утварь, привязанность к дому и утварь, и вся голова только, семья, утварь, все. Дети. И муж или жена. Все. Думаете, как же не купить сапоги, как же не купить шубу. Больше ни о чем не думайте. Вы только думайте об этом. А для этого надо работать, надо пахать как по погару. Все. Итак, привязанность к дому и утвари. К месту рождения. Ну это вообще. Похороните меня на родине. С родины не ногой. Знаете такое анекдот? Два кавказца ездят. А, вернее, один кавказский. Знаете, да? Нет, не про газон засиял. Один едет до кинотеатра «Родина». Спрашивает, как сам? Да, в ангарске. Он спрашивает, слушай, ты уроди нас ходишь. Опять молчит. Послушай, ты уродина сходишь? Раз остановка, тот выходит и ему орет. А ты-то красавец, красавец! Итак, привязанность к месту рождения. Наша земля священна, потому что на ней родился кто? Я. И мой папка, моя бабка, жучка, внучка, и мы еще там репку посадили. Так люди считают. Наша земля. Вот мы здесь на Байкале живем, поэтому у нас есть песня. Священное море, священный Байкал. Да? Все священно. Почему? конечно, мы тут живем, несомненно. Если бы мы жили в Африке, священная Африка, священный банан. Несомненно. Привязанность к месту рождения. Желание славы. Есть желание славы? В журнале нашу фотомурдуленцию нашу поместили, так написали. Самый лучший тракторист нашей эпохи. И самый доер. Или что-то еще. У него самый здоровый живот. Или что-то еще. Это мисс. Мисс. Мисс мира. Мисс там чего-то. Мисс своей квартиры. Итак, желание славы. Желание власти и почести. Желание власти. Все хотят кем-то управлять. Мама что сказала тебе? Ну-ка иди убери свои носки. Желание властвовать. Ты почему так с мамой разговариваешь, с папой? Ты как? Родную папу, на родную отца. Ножком топчешь? Это называется власть. Мы хотим управлять даже собственными детьми. Следующее. Так, власть. И начнем, что там у нас еще должно быть. Власть и почести. Вот, почести. Видать, не раз доской почета отмечался. Мы хотим, чтобы почести какие-то, чтобы все нам говорили, о, здравствуйте, о, почтительно. Что ты так со мной разговариваешь? Так со мной не разговариваешь, так не разговариваешь. Вот так разговариваешь, так. Да так. Следующее. Все может это быть заключено в несколько аспектов. Желание красоты и здоровья. Дополнение. Желание иметь красивое тело и хорошее здоровье. Есть такие, которые не хотят иметь красивое тело и хорошее здоровье? Хотят быть уродами и еще больными? Есть? Нету, видите? Нету, естественно. Желание иметь красивое тело и очень хорошее здоровье. Следующее. Желание иметь хорошую жену или мужа, в зависимости от того, по половой различия. Желание иметь красивую жену или красивого мужа, хороших, красивых и здоровых детей. Желание иметь богатство, хороший дом, утварь, образование, положение в обществе и уважение общества. Все хотим иметь положение, хотим иметь уважение. Это почтение. Так это самый примитивный уровень. Это значит, сердце человека полностью охвачено духом. Можете ли? У всех есть такие желания. Но если у вас уровень выше, это для вас не так важно. Понимаете, да? Такие желания есть у всех, это естественно. Но это не становится целью жизни. Если вы сейчас начнете друг друга спрашивать и сами анализировать, вы не найдете кроме этого ничего в себе. Это будет самое главное. Так? Ну а что будет? Ну, скажи. Воскресенье. Это понедельник. Есть два желания. Одно называется пассивное, другое активное. Пассивное, когда я очень хочу чего-нибудь другого, но буду стремиться к этому. Это пассивное. А активное, когда вы что-то делаете для достижения своего желания, которое выше, чем вот эти все перечисленные. И поэтому судят не по пассивному желанию, а по какому? По активному. Когда человек действует, соответственно, с этим. Действие указывает на желание человека, а не то, что он хочет. А он что? Я лучше полететь хочу. Карр! Ну, даже если сейчас заберусь сюда, скакну вот в ту сторону, так сказать. Придавлю там пару человек. Каркну, может, вообще. Пару раз на лету каркну, так сказать. Или кукарекну. Но ничего не произойдет. Итак, следующий уровень. Когда вожделение поменьше, или человек занимается какой-то очистительной системой, о чем мы с вами говорили, и вожделение является производной зависти, похоти, гнева там и все. Ну, помните, я перечислял качества и говорил, когда человек становится варна-санкара, когда он не хочет улучшить свои качества, а улучшает только свою внешность. Но жить приходится не с внешностью, а с кем? С качествами человека. Так и да? Поэтому говорят. Птица красна пером, а человек молнией. встречают Ванюшкина, провожают в Омут. Так, следующий уровень называется ситхаками. Это более высокий уровень, если вы очистились или вы на таком уровне. Ситха. Ситхи означают сенсорные способности. Сенсорные способности. Как же они классические описываются? Желание экстрасенсорных способностей. Вы знаете, да, что такое экстрасенсорная способность? Руками лечить, там видеть кишку прямую, видеть, так сказать, все, все видеть, мочевой пузырь, видеть кровь, лимфу, кости ваши видеть, так сказать, кишечник тонкий, кишечник толстый, и так далее, ауру, руками вас лечить, и вы бум, все вычесть. Итак, ситхаками, желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого посланного Бога, игра в мессию или даже аватар. Аватар — это значит, я как бы часть Бога пришедшего, по секрету. Или кто-то говорит, о Господи, вы видите, что? Итак, еще раз перечислю. Желание экстрасенсорных способностей. Это понятно, да? Всякие вот эти. Двигать объекты, передвигать, читать чужие мысли, свои непонимания. Гипноз там, ну все такое. Там, знать настоящее, прошлое, будущее. Перемещать деньги из одного места в другое. Да-да. Быть самым любимым у всех женщин по своему желанию. И так далее. Лечить всех. И так далее. Это называется. Ходить по воде, летать, там телепортация, там левитация, гравитация и так далее. Аннотация, диссертация. Так, это экстрасексорные способности. То, что называется ситхаками. Это вожделение выражается в том, что у человека есть такие желания. Он же как бы к семье там особо не привязан, там дома, кутвари, у него все это есть, но он к этому, это не цель. Цель — развить вот эти способности, всякие курсы, там, ванга, лонга, кто там еще, экстрасенсы, крем заряжают, там, да, джуна, чумак, этот, который, на добре, даюсь на ножку на добре. Как его зовут? Проживали? Кашпировский. Толик Кашпировский. Великий Болики. Следующее. Тонкие виды наслаждений. Тонкие виды наслаждений. Это тоже такая часть ситхаками. Они не наслаждаются, как обычные люди. Они могут наслаждаться тонко. Что же это тонкие виды наслаждений? Перечисляются. Тонкие виды наслаждений какие? Желание, чтобы о вас говорили. И не говорили гадости? Нет. Что-то хорошее. Допустим, вы что-то делаете, и тогда он хочет вас обидеть. Что я сделаю? Никакие деньги меня обидите. У меня просто нет. У меня уже предложить нет. Идите всем расскажите. Тонкие виды наслаждения. Желание оставаться в тени. Что вы, не надо обо мне ни в коем случае, так что я исключительно бескорыстно делаю все, вы кричите, напишите там газете, по телевизору снимите, я сам бескорыстный человек. Желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Как вы наслаждаетесь? Вы просто кому-то что-то приказываете, человек делает, но он не знает, что это за это. И никто не знает. Вот так. Теперь я уже слышу. Все эти бараны бегут в ту сторону, куда я их посылаю. Никто не знает, что причиной я являюсь. Человек не знает. Послушайте. рождается. Желание быть благодетелем. Я-то свои услуги денег не беру, мы работаем без корысти. Абсолютно. Исключительно благотворительно деятельность. Благодетель. Такой тонкий вид наслаждения. Как правило, все эти ситхи или люди, имеющие экстрасенсорные способности, в итоге выдают себя за святых осланных. Поэтому они там от Девы Марии, кто пришел. Если вы начнете более близко с такими общаться, они вам это скажут, что они... Вот сейчас на другом этаже. На втором, а не с третьим. Итак. Желание быть благодетелем, выдавая себя за святого посланного Бога. Игра в мессию, они начинают вам чесать, что их специально послали. И откровенное выдавание себя за аватара, то есть за Бога. Есть такой Сатья Сай Баба, очень знаменитая личность. Он там всякие фокусы делает очень много. На самом деле, ситхи. И он сказал, я на самом деле Вишну, я Бог, я приходил как Иисус, приходил как Рама, там приходил как Будда, приходил. Я Бог. И он всякие кольца там делает, пепел, знаете, слышит, летает, перемещается. Это называется ситха-карми. Последняя ловушка йога-мистика или вот ситхи – это ощущение того, что он Бог. Это последняя ловушка на этом уровне, ловушка вожделения. Следующий более высокий уровень, выше ситх, когда еще меньше вожделения, более чистый человек. Их называют пхуктиками. Пхуктиками. Пхукти. Пхукти означает высшие планетарные системы. Вожделение, проявляющееся в желании попасть на другие планеты. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и эпитимии. Описанных в достаточно авторитетных разделах. Все, дорогие мои дети. Прошу прощения, я просидел еще лишнее время.